Часть вторая. Доктор Кол поднял голову. Его отвлекали громкие голоса за дверью кабинета. Секретарша разговаривала с мужчиной с сильным бруклинским акцентом. «Доктор Кол занят. Сейчас он не сможет вас принять». «Да блин, мне на это положить. Мне надо с ним поговорить. Нужно кое-что передать». Кол уже было встал, но тут дверь открылась, и перед ним оказался Билли Миллиган. «Вы психиатр Билли?» «Я доктор Кол». «Ну так вот, а я Филипп. Тут кое-кто из нас решил, что надо вам это отдать». Он припечатал к столу листок желтой бумаги, развернулся и вышел. Кол только взглянул на него и сразу же понял, что перед ним длинный список имен. 10 личностей Билли и еще какие-то. Хотя последнее слово именем не было, просто «учитель». Врач сначала захотел догнать пациента, а потом передумал. Сняв телефонную трубку, он попросил соединить его с лаборантом кабинета физиотерапии. «Джордж, у меня на сегодня запланирована сессия с Билли Миллиганом и Дэйвом Алавистой. Я бы хотел, чтобы ты снял на видео». Потом он повесил трубку и стал изучать список. Имен оказалось очень много, 24. Кол попытался запретить себе мысль, которая закралась ему в голову. «Как с этим справиться? И кто такой этот учитель?» Кол отправился в ПИД после обеда, постучался в дверь Миллигана. Через несколько секунд Билли открыл, заспанный, взъерошенный. «Да». «Билли, у нас после обеда сессия, давай приходи в себя». «Да, хорошо, ладно, доктор Кол». Билли вышел из отделения вслед за этим полным энергичным врачом. Они шагали по коридору в современное здание, предназначенное для пожилых пациентов, мимо автоматов с газировкой и шоколадками к кабинету физиотерапии. Джордж, который настраивал камеру в конференц-зале, кивнул вошедшим Билли с доктором Колом. Стулья были составлены справа, как будто для несуществующей аудитории, а слева, за открытой дверью гармошкой, разместилась телекамера и другая аппаратура. Билли сел на стул, указанный доктором, а Джордж помог ему закрепить провод микрофона на шее. Тут в зал вошел темноволосый мужчина, и доктор Кол повернулся, чтобы с ним поздороваться. Это оказался Дэйв Малависта, старший штатный психолог. Джордж объявил, что камера готова, и Кол начал сессию. «Представься, пожалуйста». «Билли?» «Хорошо, Билли. Я хочу кое-что узнать. Попрошу у тебя помощи. Нам известно, что в списке, как ты говоришь, твоих людей появляются новые имена. Ты знаешь что-нибудь еще?» Билли удивился. Перевел взгляд с Кола на Малависту, потом обратно. «Ну, в Коламбусе один психолог спрашивал меня про кого-то по имени Филипп». Кол отметил, что у Билли нервно задергались коленки. «А такие имена, как Шон, Марк, Роберт, тебе о чем-нибудь говорят?» Билли задумался, на вид стал отстраненным, губы задвигались во внутреннем диалоге. «Я слышал какой-то разговор в голове. Артур с кем-то спорил, имена знакомы, но я не знаю, что они означают», — пробормотал он, потом сделал паузу. «Артур сказал, что Шон не отсталый. Умственно. Что он с рождения глухой, поэтому развивается медленно. Своему возрасту не соответствует. С того момента, как доктор Уилбур меня разбудила, как и до того, как я уснул, внутри меня шла война». Губы пациента снова зашевелились. Кол взглядом дал Джорджу сигнал перейти на крупный план и поближе снять лицо. «Хотите, чтобы кто-нибудь объяснил?» — беспокойно спросил Билли. «Ты как думаешь, с кем мне лучше поговорить?» «Точно не знаю. Последние несколько дней у нас серьезная неразбериха. Я не знаю, кто сможет рассказать». «Билли, ты можешь уйти с пятна?» Он удивился и несколько обиделся, как будто доктор Кол его прогонял. «Билли, я не это хотел». Его взгляд застыл. Какое-то время он сидел как неживой. Потом осмотрелся, как будто только что проснулся, и всполошился. Щелкнув пальцами, он сурово уставился на врача. «Доктор Кол! Вы нажили себе многих врагов». «Не мог бы ты это пояснить?» «Ну, я пока не из их. Зато вот Артур». «Почему же?» «Случилось вторжение нежелательных». «Кто эти нежелательные?» «Кого Артур лишил права слова, когда их функции стали не нужны?» «Если они стали не нужны, почему они все еще здесь?» Рейджин злобно уставился на него. «Вы чего, хотите, чтобы мы их убили?» «Ладно», — ответил Кол. «Продолжай». «Я решением Артура недовольный. Он должен защищать то же, как и я. Я сам все не могу делать. Ты не мог бы рассказать мне об этих нежелательных подробнее? Они агрессивные, преступники. Агрессивный только я. И то только когда причина. Он вдруг заметил на своем запястье часы и удивился. Это твои? Поинтересовался Кол. Я понятия не имею, откуда они взялись. Наверное, Билли покупал, когда я не видел. Как я говорю, остальные не воры. Он улыбнулся. Артур с нежелательной сноп и приказал другим их вообще не упоминать. Мы должны были держать их секретом. Почему вы раньше не говорили, что есть еще люди? Никто никогда не спрашивал. Никогда? Он пожал плечами. Может, спрашивали Билли или Дэвид, которые не знают, что они есть. Про нежелательных не могли говорить, пока нет полное доверие. А почему теперь мне о них рассказали? Артур теряет власть. Сейчас нежелательные бунтовать и сделали решение объявить себя вам. Тот список писал Кевин. Это очень нужный шаг. Но плохо слишком много рассказывать, когда доверия пока мало. Мы теряли защитный механизм. Я клялся не рассказывать, но я не стану врать. Рейджон, что будет дальше? Мы укрепимся. Все вместе. Чтобы иметь полный контроль. Не будет больше амнезии. «Будет только один главный». «Кто?» «Учитель». «Кто такой учитель?» «Он очень приятный человек. У него есть хорошее и плохое почти как у всех. Вы знаете, какой Билли сейчас? Его эмоции от разных обстоятельств меняются. Учитель свое имя скрывает, но я знаю, кто учитель. Если вы узнаете, кто учитель, вы точно решите, что все мы сумасшедшие». «В каком смысле?» Вы видели части учителя. Скажу так. Главный вопрос такой. Как мы все учились тому, что знаем? От учителя. Он научил Томми понимать технику и убегать. Артур – биология, физика, химия. Меня – оружие и управлять адреналин, чтобы быть максимально сильной. Он тоже всех учил рисовать. Учитель знает все. Рейджин, кто этот учитель? Учитель. Это целый Билли. Но Билли это не знает. Рейджин, а почему ты сейчас вышел в пятно и рассказываешь мне все это? Потому что Артур злится. Он делал ошибку, расслабил контроль. Допустил, что Кевин и Филипп раскрыли про нежелательных. Артур умный, но он просто человек. Теперь внутри бунт. Кол жестом пригласил Малависту придвинуться ближе. «Ты не против, если к нам присоединится Дэйв Малависта?» «Билли нервничает от вас двоих, но у меня страх нет». Рейджин осмотрел провода, электронное оборудование и покачал головой. «Как в комнате у Томми». «Ты не мог бы рассказать об учителе побольше?» — попросил Малависта. «Скажу так. Билли в детстве был сильно одаренный. Мы все были им одним. Но сейчас он это не знает». «А... зачем тогда вы ему понадобились?» — спросил Малависта. «Меня сделали для физической защиты». «Но ведь ты знаешь, что ты всего лишь плод воображения Билли». Рейджин откинулся на спинку стула, улыбнулся. «Мне говорили. Я принял, что я плод воображения, но сам Билли не принял. Билли многое не смог. Поэтому есть нежелательные». «Тебе не кажется, что Билли лучше знать о том, что он учитель?» — продолжал Малависта. Это его расстроит. Но когда вы будете говорить с учителем, это Билли целый. Рейджин снова посмотрел на часы. Нехорошо тратить деньги Билли, когда он это не знает. Но так он поймет, сколько много времени теряет. Рейджин, тебе не кажется, что вам всем пора посмотреть реальности в глаза и начать работать над вашими проблемами? Спросил Кол. У меня проблем нет. Я сам есть проблема. «Как ты думаешь, как Билли отреагирует, если узнает, что он учитель?» «Это его уничтожит». На следующий день Рейджин рассказал доктору Колу, как они с Артуром долго и яростно спорили и в итоге приняли решение сказать Билли, что он учитель. Артуру поначалу показалось, что Билли не перенесет удара и сойдет с ума. Но теперь они оба согласны, что если уж бороться за выздоровление Билли, то надо сказать ему правду. Кола такое решение обрадовало. Судя по признанию Рейджена, что между ними с Артуром идет конфликт, а нежелательные подняли бунт, они движутся к кризисной точке. Доктору казалось, что пришла пора Билли увидеть остальных, а также узнать, что именно он владеет всеми знаниями, он научил их всему тому, что они умеют. Когда Билли узнает, что он учитель, он сам станет сильнее. Кол попросил поговорить с Билли. Увидев трясущиеся коленки, понял, что перед ним именно тот, кто нужен, и рассказал о решении, принятом Артуром с Рейджином. Билли закивал и сказал, что готов. Доктор Кол увидел в этом смесь желания и страха. Он заправил кассету в магнитофон, отрегулировал настройки и приготовился встретиться с реакцией пациента. Билли смотрел на себя на экране, смущенно улыбаясь. Увидев, что у него трясутся коленки, и поняв, что то же самое происходит и сейчас, он положил на них ладони, пытаясь унять дрожь. А когда пошли кадры с безмолвно движущимися губами, он приложил руку ко рту и широко раскрыл глаза, до конца не осознавая происходящего. Потом появился Рейджен. Лицо у него было таким же, только голос другой, и Билли впервые услышал его не у себя в голове, а с экрана. «Доктор Кол, вы нажили себе много врагов». К тому моменту Билли уже поверил на слово в то, что говорили ему другие, что он множественная личность, хотя внутри себя не находил этому подтверждений. Билли знал лишь то, что иногда слышал голоса и терял время. Он верил доктору, но сам этого не чувствовал. Теперь же он впервые увидел перевоплощение собственными глазами и понял, что это такое. В испуге Билли завороженно смотрел на Рейджена, который рассказывал о списке из 24 имен. С раскрытым ртом он слушал об учителе, благодаря которому все обрели свои знания и навыки. Кто он такой, этот учитель? «Учитель — это целый Билли, но Билли этого не знает», — сказал Рейджен с экрана. Кол заметил, что Билли обмяк. Он как будто бы сильно ослаб, вспотел. Билли вышел из комнаты физиотерапии и пошел на четвертый этаж по лестнице. Кто-то с ним здоровался, но он не отвечал. В вестибюле Пита почти никого не было. Он вдруг почувствовал слабость, задрожал и плюхнулся в кресло. Он — учитель. Это он, умный, талантливый, сильный, может откуда угодно убежать. Билли попытался это как-то понять. Поначалу был только основной Билли, которого произвели на свет, а на которого выписали свидетельство о рождении. А потом он разбился на множество кусков. Но все это время за разделенными частями стояла безымянная сущность, некто, кого Рейджа назвал учителем. То есть получается, что это невидимое, состоящее из различных фрагментов, похожее на духа нечто по имени Учитель, и создало всех остальных, как детей, так и чудовищ. И, следовательно, оно одно несло ответственность за совершенные ими преступления. Если все 24 личности объединить в одну, как раз получится учитель или цельный Билли. На что это будет похоже? Он вообще это узнает? Доктору Колу надо познакомиться с этим учителем. Это важно для терапии. Писателю он тоже нужен, чтобы узнать все, что с ним было. Билли закрыл глаза, и по его телу растеклось какое-то странное тепло. Из ног в руки, потом в плечи, в голову. Он весь вибрировал, пульсировал. Он посмотрел на пол и увидел пятно. Белый свет был таким ярким, что заболели глаза. Билли смотрел и понимал, что они должны встать в него. Все вместе, все сразу. И тогда все они будут в пятне. И он сам в пятне. Он попадет в него. Он провалится, полетит, кувырком через свой внутренний мир, и они будут плыть все вместе, скользить, соединяться. А потом он оказался по ту сторону. Миллиган сцепил руки, потом вытянул их перед собой, посмотрел. Теперь он понял, почему не достиг полного слияния раньше. Он же не про всех знал. А теперь к нему вернулись все созданные им люди, как и все их действия, мысли и воспоминания. С самого раннего детства до настоящего. Как успешные, так и неудачники, нежелательные, которыми Артур пытался управлять, а потом скрыть их существование, но тщетно. Теперь Билли знал о своей жизни все. Весь абсурд, все трагедии, все оставшиеся нераскрытыми преступления. А также то, что когда он будет о чем-то думать, что-то вспоминать, рассказывать писателю, остальные 23 человека тоже будут слышать это и узнают историю своей жизни. После этого амнезии больше не будет, и все они станут другими. И это было грустно. Как будто он что-то потерял. Но надолго ли? Билли заметил, что кто-то идет по коридору, повернулся посмотреть. Он понял, что какие-то его части уже знакомы с этим невысоким врачом. Доктор Кол увидел возле комнаты с телевизором, как ему поначалу показалось, Билли. Но когда пациент встал, он понял, что это не Билли, и не кто-то из его личностей, которых он уже видел. В позе Миллигана была необыкновенная непринужденность, а взгляд казался обескураживающе открытым. Кол догадался, что что-то произошло. И он хотел продемонстрировать пациенту свою чувствительность, то, что он догадался, не спрашивая. Для этого следовало рискнуть. Кол сложил руки на груди и посмотрел прямо в пронзительные глаза. «Ты учитель, да? Я ждал тебя». Учитель посмотрел на него сверху вниз и кивнул. В его едва заметной улыбке была какая-то спокойная сила. «Вы отключили все мои защитные механизмы, доктор Кол». «Нет, не я, и ты это знаешь. Просто время пришло. Да и пути обратно нет». «А ты хотел бы его иметь?» «Думаю, нет». «Теперь ты сможешь рассказать о своей жизни писателю. Ты много помнишь?» Учитель уверенно смотрел на него. «Все. Я помню, как Билли привезли в больницу во Флориде, когда ему был месяц, и он чуть не задохнулся. Помню его настоящего отца, Джонни Моррисона, еврея, комика и церемонимейстера, который покончил с собой. Помню первого воображаемого друга Билли». Кол кивнул, улыбнулся, похлопал его по плечу. «Учитель, я очень рад, что теперь ты с нами. Нам многому надо научиться».